Здравствуйте! Сегодня мы продолжим наши размышления относительно феноменологии Аристотеля в той же свободной манере, в которой мы провели и предыдущие лекции или беседы о феноменологии Аристотеля. Принципиально я предлагаю сегодня сосредоточиться над определенными ошибками в формировании наук нового времени, о которых мы уже говорили, и я предлагаю посмотреть на эту же самую проблему, может быть, более уточненным образом, опираясь на ту очень важную топологию, которую нам удалось прояснить в предыдущих лекциях. Топология, которая, напомню, представляет собой некий каскад структуры действительного, где есть вертикаль мысли или вертикаль мышления, к которой мы отнесли логику и такие, связанные с именно логической вертикалью, трансцендентной логической вертикалью направления мысли, как теология, математика, геометрия, арифметика. Это некоторая вертикаль. И она представляет собой вертикаль мышления. Дальше горизонталь сознания и обрыв горизонтали сознания, где располагается сфера гелистического, то есть материи. Получается такой каскад. Каскад, который представляет собой две вертикали и одну плоскость. Плоскость сознания. На периферии этой плоскости сознания находится мир вещей. В центре плоскости сознания находится активный интеллект, и вот этот активный интеллект является той точкой, сквозь которую проходит вертикаль логики. Вот с такой принципиальной каскадной топологией мы имеем дело. Я предлагаю продолжить осмысление этой схемы применительно к такой проблеме, как механика происхождения материализма. То есть смысл сегодняшней беседы в том, чтобы понять, каким образом была сконструирована материалистическая картина мира и как возникли современные естественные научные дисциплины, в первую очередь физика. Соответственно, мы попытаемся сегодня подвергнуть деконструкции физику нового времени. Итак, с точки зрения феноменологии Гуссерля, о которой мы говорили, существует естественная установка Натюрлихе-Эйнштейнг, которая предполагает, что за пределом нашего сознания, а этим пределом является форштеллинг, то есть представление или содержание интенционального акта, интенциональный инхальт, за пределом этой границы, внешней границы нашего сознания, за пределом, не на пределе, как мы говорили, где находятся вещи по Аристотелю, а за пределом располагается мир объектов, реистский мир, мир реизма, от слова «рес» – вещь. И этот мир внешних по отношению к сознанию объектов имеет свою собственную структуру. Это для Гуссерля и для феноменологов является естественной установкой, то есть мы доверяем своему сознанию, своему восприятию, «Wahrnehmung», поэтому мы и называем его по-немецки «Wahrnehmung», то есть истинное взятие. Наше восприятие включает в себя некоторое доверие ему самому, как акту сознания. Наше сознание доверяет самому себе и поэтому не ставит в обычном случае под вопрос некую действительность и наличие того, что оно воспринимает. Мы воспринимаем внешний мир, мы считаем, что он есть. И он есть с точки зрения сознания, безусловно, потому что мы именно его воспринимаем. А вот с точки зрения того, есть ли он без нашего сознания, вот это научно очень сложно доказать. Кант на этом строит свою теорию «Динканзих», «Вещи в себе» или «Теория Ноумена». Но вот естественная установка, некая предпосылка нашего сознания, она не проблематизирует мир вещей и говорит, конечно же, есть. Раз мы что-то воспринимаем, значит, то, что воспринимаем, есть. Если мы доверяем своему акту восприятия, значит, это доверие уже предполагает наличие вне его какой-то твердой, надежной, такой устойчивой структуры, которая представляет собой внешний мир, Außenwelt. Вот существование этого внешнего мира дается через наивное, является следствием наивного доверия сознанию самому себе. То есть сознание, доверяя самому себе, как в качестве продукта этого доверия, утверждает существование внешнего мира. И это свойственно не только материалистам, а это свойственно, скажем, нам самим всем вообще. То есть это свойство самого сознания, а не материализма. И поэтому материализм, который представляет собой уже научную установку, и который не является наивным, тем не менее берет за основу эту Natürlich Einstellung, то есть эту естественную установку. Таким образом, изначальным объектом материализма и представления о существовании мира вещей вне нас, и утверждения объективной действительности, находящейся вне нашего сознания, а дальше уже наблюдение за этой действительностью, изучение ее составных частей, измерения, выведение законов и сам опыт, который мы оттуда получаем, все это является следствием того изначального доверия нашего сознания к самому себе. То есть сознание вначале осуществляет акт доверия самому себе, и из этого наивного и непродуманного доверия складывается некое поле предметов, находящихся за пределом сознания, поле внешнего мира, которое и становится опорой материализма. А вначале мы имеем дело с наивностью и, наоборот, с такой очень могущественной силой сознания, которая убеждает самого себя в том, что все, что оно воспринимает, есть. Это некоторое фактическое состояние, фактуалитет, фактише состояние, фактицитет нашего сознания, который, сознавая что-то и доверяя своему акту сознания, оно говорит, ну да, я же воспринимаю сейчас вот камеру, которая у меня смотрит, свет, который вокруг меня есть, стол, за которым я сижу, книги, полки. Я вижу это, воспринимаю, могу потрогать, пощупать, я слышу, если книга упадет с полки или мигнет электричество, освещающее комнату. То есть я и это для того, чтобы что-то мигнуло, должно быть электричество, должны быть полки, должна быть комната. И действительно мы это воспринимаем. И доверяя этому, мы как бы продлеваем наше сознание за пределы того представления, которое мы формируем относительно внешнего мира. И естественная установка утверждает, что за пределом нашего сознания есть мир вещей. Сознание не задумывается, что будет, если его не будет. Будет ли этот мир вещей или нет, но опыт, опять же, уже это уже другое. Но как бы наша привычка показывает, что будет, что мы можем выйти из комнаты. И даже когда эта комната не является объектом нашего сознания, мы можем в нее вернуться. А если бы ее не было, то мы бы не могли в нее вернуться или прийти и попасть. То есть у нас дальше идет дальнейшее все построено на сознание некоторые установки, которые уже закрепляют за вещами внешнего мира некий постоянный статус. Так из доверия сознания самому себе рождается естественная установка, и это доверие переносится как бы от доверия самого себе на доверие продукта своего восприятия. То есть то, что мы воспринимаем, мы считаем существующим, потому что мы доверяем восприятию. Наше доверие к восприятию переносится на некоторое доверие тем стимулам, которые существуют за пределом нашего сознания. Так складывается естественная установка, и эта установка, естественная установка, вписывается в наш жизненный мир как его продолжение. При этом в обычном случае, если мы не гносеологи или не логики, мы не подвергаем всякий раз верификации сверки наше сознание с тем, что находится вне его, да и проблема этой сверки, как мы видели, будет очень сложна, потому что с точки зрения Брентана эта сверка проходит не с внешним миром, а с эвиденцией, которая может подарить нам исключительно активный интеллект, находящийся в глубине, а он является такой вершиной настолько сложной и оперцепции внутриинтенционального акта, что даже представить себе, как это может обычное сознание совершить такой фундаментальный прорыв внутрь, вглубь себя, сложно представить. А это единственная форма верификации по Брентано. Поэтому наша вера в существование внешних предметов наивна. Она не научная, она именно, если угодно, обывательская. То есть это продолжение нашего внешнего мира, которое порождает естественную научную установку. И вот к этой естественно научной установке и применяют материализм определенные принципы. И сейчас самое главное, какие именно принципы. В целом можно обратить внимание, что формирование науки нового времени, физики нового времени происходит через оспаривание и отбрасывание Аристотеля. Это исторический факт, и Галилео Галилей, и Буридан отчасти введший, который ввел в средневековую физику понятие импетуса, импульс, он спорил с Аристотелем, и Ньютон спорит с Аристотелем. Вообще новое время – это отвержение Аристотеля. И в чем принципиально? Один из важнейших элементов оспаривания картины мира Аристотеля заключается в том, чтобы объединить физику и математику, то есть или физику и логику. Аристотель отдельно рассматривает физику и отдельно логические законы. О том, как они соотносятся, он оставил лишь некоторые намеки. Ну, например, в трактате о небе он как раз говорит о двух видах сущего, что существует мир тела и существует мир. Или так, лучше, что существует тела и меры, что все существующее – это либо тело, либо мера. Если речь идет о телах, то это сфера физики, того, что находится, как мы говорили, по периферии сознания, вот эта гряда, граница сознания с чем-то внешним и представляет собой поле физики. Это предел сознания или предел физики является материя, причем материю, тот же Аристотель в физике говорит, что отдельно существует материя, которая, несмотря на то, что она не есть, она может соучаствовать в сущности, как мы видели. И она, материя становится действительной, а есть еще некая лишенность, приватность, стересис, которая материя, которая не участвует в теле, стересис, и которой нет совсем. Вот это та материя, которая может стать действительной, она является материей, то есть она входит в тела, и она оказывается на границе сознания. Есть еще лишенность, стересис, который находится за границей, не на границе, а за границей сознания, и которая является материей в ее потенциальном, что ли, состоянии, то есть никакой, вообще ее просто нет. Ну вот это и определяет эту границу сознания и вот эту вертикаль, ответственную вертикаль, которая начинается в сфере гелистического, как мы в предшествующих лекциях подробно рассматривали. Так вот, интересно, если с точки зрения строгой феноменологии за пределом этого круга сознания начинается сфера ничто, то наивное, доверяющее самому себе сознание проецирует и вовне, за пределы, некую естественную установку, полагая, что тот предмет, с которым оно сталкивается на границе, и тот форштеллинг, то представление, с которым оно имеет дело внутри самого себя, существует еще и извне. То есть есть еще третье измерение, предмет, материалистический, скажем, подсмысленный предмет, находящийся в неосознании. Собственно, мы видим это не обязательно в чистом материализме, это уже есть в дуализме Декарта, который говорит, что существует res cogens и res extensa, мыслящая вещь и протяженная вещь. Так вот, эта протяженная вещь и сама протяженность находятся, согласно наивной установке, дуалистической или материалистической, за пределом сознания. Другое дело, что разница как может состоять в том, что одни философы считают, что есть отдельные мышление, отдельная res extensa, отдельный мир вещей, а уже физики, материалисты, эмпирики, они говорят, есть только мир вещей, то есть res extensa, которая каким-то образом формирует или отражается в res cogens. Ну, это вот вопрос два начала или одно начало, это вопрос спорный, но обязательно вся философия нового времени признает существование объективное и независимое от субъекта существование внешнего мира. То есть придает естественной остановке некоторое онтологическое значение. И при этом происходит нарушение логики Аристотеля относительно того, что не логика Аристотеля, а структуры, скажем, мысли Аристотеля, которая утверждает, что там, за пределом вещи, которые находятся на границе сознания, начинается пустота, то есть вещь находится на границе, а не за ней. И второе, что утверждает Аристотель, тела существуют только в смычке с сознанием, тела. А вот мера, дает он понять, может представлять собой нечто другое. Мера сама не присуща этим телам. А значит, мера как таковая, если тела как-то есть не что иное, как продолжение мышления, достижение наэсиса, ментального сознания, достижение сознания сознанием своей границы, и там вспыхивает тело, то, соответственно, мера не принадлежит сознанию. И вот это очень принципиально важно, потому что мера по Аристотелю принадлежит логике. Но логика – это область Бога. Логика и три закона логики, аристотелевские, закон тождества, закон отрицания, закон исключенного третьего, это законы, которые, а также основные математические, арифметические формулы, сами числа и геометрические фигуры принадлежат сфере теологии, некого божества. То есть они находятся на вертикали внутри, если угодно, внутри активного интеллекта, который одновременно не обладает таким пространственным сознанием, пространством сознания. Для всего сознания, для всего горизонта сознания, этот активный интеллект – точка. И определенным парадоксальным образом внутри этой точки есть божественная вертикаль. Поэтому Аристотель говорит, нельзя применять методы логики или математики нельзя применять к физике. Физика – это предел сознания, физика изучает тела, а вот математика или меры – это не меры тел, это совершенно особая область сущего, которая принадлежит к сущему божественному, божественному неподвижному, вечному. И вера, мера – это как раз то, что является вечным при постоянно меняющемся колесе сознания. Иными словами, тела представляют собой изменение, сферу постоянного возникновения и исчезновения, и это свойство тел также именно принадлежать к области рождения и исчезновения. А вот свойства логических законов, математических законов и геометрических пропорций – это теологические свойства того, что не подлежит законам становления. Иными словами, мера – это не то, что становится, а тела – то, что становится. Мера – это то, что есть, а тела – это то, что возникает и исчезает. Тела существуют на периферии сознания, а вот меры существуют в глубине сознания или даже на трансцендентной оси по отношению к сознанию. Вот поэтому применять напрямую логику или математику к миру тел, то есть меры применять непосредственно к телам невозможно, потому что меры и тела существуют совершенно в разных регистрах действительности. тела существуют на периферии сознания, а меры существуют в глубине сознания. Меры существуют в божественной вертикали вечности, пересекающей горизонт сознания через точку активного интеллекта, а тела существуют на периферии сознания. Поэтому соединить их между собой, соединить эти два мира, предельной периферии и трансцендентной вертикали, ну просто абсолютно некорректно, потому что мы получим сразу неверные результаты, просто антинаучный бред. Потому что для того, чтобы изучать тела, мы должны пройти все поле сознания, от центра до периферии. А это феноменология, это изучение, это интенциональный акт, который осуществляется в двух направлениях, в двунаправленный, и вначале с точки зрения самого внимания, которое обращается на предмет, а второй через осуществление феноменологической рефлексии или феноменологической редукции, обратное движение от представления к направлению активного интеллекта, что представляет собой интенциональную перцепцию, об этом мы говорили. Так вот, на самом деле, изучение вещей невозможно корректно, то есть тел, изучение тел, того, что находится на периферии сознания, невозможно без внимательнейшего рассмотрения структуры сознания и тех процессов, которые происходят в нем. То есть от математики, от мер, от вечности, от законов логики нас отделяет колоссальное расстояние сознания. То есть когда мы вспоминаем эту карту такого горизонтального плато и каскада действительности от вертикали, центр плоскости и конец плоскости, второй вертикали, где сознание граничит с ничто, некой две бездны, можно сказать, одна внутренняя бездна, другая внешняя, между ними растянута территория сознания. Так вот, для того, чтобы изучать тела, необходимо хорошо представлять себе, да, очень строго представлять собой себе структуру сознания и процессы, которые происходят в сознании, потому что тела – это то, что возникает на границе сознания. Но между телом, которое находится с одной стороны сознания, на внешней горизонте, и мышлением с помощью логических законов, математических исчислений, то есть миром мер или измерением мер, простирается огромная территория интенциональности и интенциональных актов. То есть на самом деле предмет, тело, которое мы имеем на горизонте, на периферии, для того, чтобы быть возможным соотнесенным с мерой, должно пройти весь этот путь горизонтального сознания и проделать полностью всю феноменологическую редукцию и рефлексию по модели Гуссерля. Гуссерль говорил, что первое начало – это отбрасывание естественной установки, то есть выношение за скобки слепого доверия нашего сознания относительно существования вещи за его пределом, то есть и скорее утверждение как раз истины Аристотеля о существовании, о том, что каждая вещь представляет собой материю и форму, и, соответственно, материя как несущая, но включенная в сущее, ставшая действительным в сущем благодаря активному творящему интеллекту, нус поэтикос, вот это некий отдельный, это предел, а за ним то, что естественная установка утверждает, это как раз отвергается, отбрасывается. Дальше идет процесс дальнейшей рефлексии, осуществляется осознание самого акта восприятия содержания интенционального акта как феномена вместе с этим актом. Ну и дальше происходит эйдетическая часть и в конечном итоге прыжок к трансцендентному внутреннему радикальному субъекту или интентору. Такого же утверждения имманентно-трансцендентного обратного предела. Вот пока эта операция не пройдена, говорить о измерении каких-то вещей или тел на периферии невозможно, потому что между мерой и телом лежит сознание. И в этом заключается принципиальная особенность физики, правильной физики Аристотеля. Между мерой и телом, как двумя видами сущего, лежит сознание, которое нельзя игнорировать при соотношении тела и меры. И, соответственно, нельзя создавать физико-математическую структуру, потому что физико-математическая структура будет как раз игнорированием территории сознания. Это будет просто эпистемологической, методологической ошибкой. Но именно это и осуществляет мысль и философия, особенно физика, естественно, научная дисциплина нового времени. Они, во-первых, берут естественную установку. Они отказываются от того, чтобы осуществлять феноменологическую редукцию, рефлексию, и говорят, ну вот и хорошо, что если наше сознание утверждает, что вещи внешнего мира есть, давайте их сразу изучать, давайте измерять тела. Давайте измерять тела хорошо, но между телом и измерять, между телом и мерой существует сознание. Если мы не проделаем аккуратнейшим образом, не проследим всю структуру интенционального акта и как он проходит, то мы просто не поймем, что к чему мы будем применять. Потому что если мы проделаем интенциональный акт, ну, первой фазой анализа интенционального акта, то есть такой феноменологической редукции или психолого-феноменологической редукции, первым актом является демонтаж естественной установки. А поэтому, соответственно, мы уже никогда не сможем применить меры к тем телам, которые существуют в контексте этой естественной установки Натюрлиха Эйнштейна. Соответственно, если мы осуществим осмысление психолога, феноменологическое осмысление структуры нашего сознания, мы первым делом выключим и отбросим естественную установку. То есть мир тел, существующих вне нашего сознания, исчезнет. Как такая научная область, фиктивная просто, как некая галлюцинация, как химера, исчезнет. И если мы уж и будем применять меру, если мы прорвемся к самому миру вечности, который проходит сквозь точку интентора или радикального субъекта в центре, и, скажем, активного интеллекта в центре нашего сознания, то мы, конечно, будем применять эти меры к чему-то другому, нежели к химерическим объектам естественной установки, потому что этой естественной установки не будут, и если и будут какие-то представления и какие-то объекты, то это будут объекты в духе Алексиуса Майнонга, то есть объекты, которые будут принадлежать сфере сознания. Они будут психическими объектами, они будут представлениями, они будут ментальными объектами, они будут объектами желания, воли, как угодно. Майнонг — это один из учеников Брентана, который развивал теорию предметов. То есть все предметы, которые будут измерять полноценная научная мысль, учитывающая структуры сознания, это будут внутренние объекты. А внешние объекты, они не совместят само их признание к существованию, а, соответственно, возможность приложить к ним меры вертикальной, божественной, теологической реальности, где А равно А, есть не А, и действует закон исключенного третьего, этот мир просто упраздняется первым актом феноменологической, психолого-феноменологической редукции. Соответственно, возникает очень интересный момент. Для того, чтобы сохранить веру в объективное существование вещей за пределом сознания, необходимо отказаться от собственного осмысления структур сознания. Необходимо вынести, осуществить эпохе, то есть отбрасывание, но уже не по отношению к внешнему миру или не по отношению к онтологическому первенству мысли вертикально-трансцендентной. То есть надо вынести за скобки не идеализм и материализм, как предлагает Гуссель, а тут надо осуществить эпохе в отношении сознания. И вот новое время и вся философия нового времени, она основана как раз на эпохе, осуществленном в отношении сознания. То есть сознание, которое лежит в основе нашего присутствия в мире, оно упраздняется, и оно упраздняется в пользу одного из двух дуалистических начал. Либо оно подшивается в сторону мышления, как у Декарта, потому что Декарт рассматривает эмоции и другие формы ощущения, как некоторые мутные и примитивные зачаточные уровни мышления, то есть логического мышления. Также, в принципе, делает и Кант в его «Критике чистого разума» в этот чистый рассудок, функционирующий на основании логических законов, к нему же подшивается и все способности формирования априорных форм чувственности, все другие сферы, которые у Брентана, Аристотель и Гуссель, и Хайдеггер, все представители этого, все представители феноменологии, они, безусловно, включают в сознание. Так вот, в новое время происходит упразднение сознания. Упразднение Аристотеля – это упразднение этой полной картины каскада, где изымается средняя часть. Не верхняя, не нижняя, а средняя часть, сфера сознания. И она разрывается, частично она приписывается такому логическому субъекту, то есть уже не активному интеллекту, а некоторому рассудку, а частично она отбрасывается в сторону, делегируется в сторону того, что называется естественной установкой. И, например, материализм, он будет претендовать на то, что сознание есть проекция материальных вещей, существующих сами по себе до и вне, и независимо от сознания. То есть здесь область сознания как бы сдвигается в сторону материализма, но такой тоже крайний материализм, функционализм. В психологии эволюционизм, марксизм, и либо сознание включается как некий такой низший уровень мышления в сторону рациональности, оперирующей законами логики. В любом случае, ликвидация Аристотеля в реконструировании топологии естественных наук нового времени, прежде всего физики, происходит за счет упразднения сознания. И тогда возникает интересная вещь. Тогда то, что мы назвали осью теологии, то есть той осью, в которой действуют законы логики, законы чисел, законы геометрии, вот эта область теологии, она опрокидывается, проецируется напрямую. Напрямую, очень важно, минуя сознание, проецируется в сферу того, что Гуссель называет естественной установкой. То есть в сферу материальных тел, существующих независимо от нашего сознания. Таким образом происходит чудовищная антинаучная иррациональная подмена. Фактически создается некоторая материалистическая теология, которая воплощена в принципе о необходимости взаимодействия с материальными предметами как с логическими единицами. А это слияние, то есть физико-математическое понимание реальности, где вещь рассматривается как точка, где дисконтинуальность, мера, дисконтинуальность, отдельность, разделенность рассматривается как свойство самих вещей и их включенности в материю, то есть признается объективное и независимое существование этих вещей, то есть закон логики А есть А действует и на них, и так формируется сфера классической механики, где вещам, существующим вне сознания, приписываются атрибуты, божественных мер. С этим связан знаменитый принцип инерции Галилея или там Буридана. Ну, Галилей придал ему тотальное выражение. С точки зрения Аристотеля, естественным движением является движение по кругу. Мы поняли, почему именно по кругу, потому что всякая другая форма движения будет искажением принципиальной физической закономерности Аристотеля относительно его топологии, что естественное место находится в Боге, и только Бог пребывает в покое, и для того, чтобы вещь существовала с одной стороны, то есть двигалась, но не исчезала, достигая своего естественного места, к которому она стремится, круговое движение является естественным и наиболее упорядоченным, потому что вещь не уходит слишком далеко от своего естественного места, не исчезает, но одновременно она не сближается с ним, не совпадает с ним, потому что в таком случае она бы достигла обожения и перестала бы быть именно этой вещью, а стала бы Богом. Соответственно, вот именно круговое движение является естественным, а принцип инерции утверждает, что если на вещь не оказывает никакого воздействия, эта вещь будет либо покоиться, либо двигаться по прямой. Именно вещь, и именно та вот материальная вещь, которая существует вне сознания и в которой гипостазируется наша естественная установка. Но это полная противоположность Аристотелю и полная противоположность картине восприятия. Иными словами, мы придаем материальной вещи, находящейся вне сознания, статус божественный, потому что, согласно Аристотелю, покоиться может только та вещь, которая достигла своего естественного места. А покой, соответственно, это Бог. Это раз. Во-вторых, прямые движения, в отличие от всех остальных, это тоже свойство божества. Боги двигаются по прямой, и недвижимый двигатель, Бог, находится в состоянии покоя. И эти два свойства, которые характерны для того сущего, которое относится к мерам, потому что вечность – это то, что позволяет измерить временность и неподвижность, это то, что позволяет измерить движение, а отсутствие пространства позволяет измерить то, что принадлежит пространству. Поэтому это прямое движение, меры и покой – это свойства того, что в телах не существует. То есть тело не может покоиться и не может двигаться по прямой, в каком бы то ни было смысле, потому что это всегда, даже если оно покоится, это относительный покой, а если оно движется по прямой, это тоже какая-то форма кривой, которую мы просто не видим в полной мере, или какой-то фрагмент ее траектории. Иными словами, прямолинейное движение и покой – это свойство духа. Духа в метафизическом понимании, то есть свойство субъекта или того, что находится внутри активного интеллекта. Но это никак не свойство вещей. Соответственно, точно так же и закона суммы воздействия сил на тело, которая не учитывает качество этих сил при воздействии на тело. Также закон дифференциальных исчислений, которые Ньютон и Лейбниц разрабатывали постоянно, где существует принципиальное смешение двух представлений. Это дисконтинуальность, это свойство меры, и континуальности, которые представляют собой свойство как раз телесного мира, находящегося на пределе сознания. Когда через закон лимит при x, стремящихся к единице, лимит от x при x, стремящемся к единице, давно равно и единице, это натяжка, основанная на представлении о бесконечно малом, и о том, что это бесконечно малое постепенно исчезает само по себе, это может быть вполне приемлемое допущение при строительстве, но совершенно недопустимо, недопустимо онтологическое утверждение. Это тоже возникает из-за того, что мы накладываем совершенно два рода сущих. Рода сущего. Род мер, связанных с арифметическими единицами, числами, которые принадлежат к логике. И там действительно есть 1, 2, 3. И там, как Генон в принципах вычисления бесконечно малых показывает, невозможно ни дроби, ни отрицательные числа. То есть числа бывают только натуральные, только положительные, и начиная с единицы. А в дифференциальных вычислениях и в понятии о дробях, понятии об отрицательных числах, речь идет о некоторых континуальных переменных, которые связаны как раз со стихией становления, а не со стихией неизменности. Стихия неизменности – это числа. Это числа арифметические. Стихия становления – это величины непрерывные, континуальные, такие как там отрезки, какие элементы плоскости или объема. Так вот, это два разных порядка вещей. Они, их можно соотнести, но соотносятся они через очень сложную систему сознания. Когда мы сознание выбрасываем, у нас возникает некоторое движение по созданию материалистической теологии, где вещам и материальным предметам приписываются свойства, которые, строго говоря, должны быть приписаны только божеству, то есть мерам. Это и есть дифференциальное исчисление, потому что дифференциальное исчисление, вводящее представление о бесконечно малом, хочет сказать, что реальное достижение предела, а предел – это дисконтинуальность, то есть это божественная мера, возможно путем приближения к нему чего-то континуального. Но на самом деле и кажется само представление о бесконечно малых или самом бесконечно малом числе, эти парадоксы математики, они сводятся к тому, что в каком-то смысле континуальное, то есть принадлежащее области порождения и смерти, может достичь, может настолько приблизиться к самой мере, что с ней совпасть. Но это как раз означает, что если... Что значит совпасть? Значит, игнорировать отличие двух порядков сущего, тел и мер. Но эти два порядка сущего отделены как раз сферой сознания. Сознание может быть маленькое, сознание, эта сфера сознания может быть крохотной, может быть бесконечно малой, но оно всегда есть. И именно наличие сознания, сознания как такового интенционального акта, и не позволяет достичь предел в структуре постоянного дробления того расстояния, в структуре, можно сказать так, геометрических величин, то есть величин континуальных. Эти континуальные величины, как бы мы их ни сокращали, все равно никогда не достигнут предела, как в парадоксе Зенона Елейского. На самом деле здесь никогда не будет, невозможен переход тела в меру, никогда невозможен переход физической точки в математическую точку, никогда невозможно построить такую или нарисовать такую физическую прямую, в которой не было бы никакой площади, потому что тогда вот эта физическая прямая без площади, линия как таковая, она не будет видна, потому что как бы ни тонким, каким бы ни было тонким перо или остро отточенный карандаш, который проводит прямую линию, все равно это полоса. Иначе мы ее не увидим. Это вот определенное и как раз то, что утверждает различие между приближением к пределу и реальным пределом, это и есть то сознание, которое в любой ситуации обязательно говорит: есть то, что находится внутри меня, это меры, и есть то, что находится вовне меня, это тела. Но и внутри, и во мне, и вовне меня – это не означает «за моим пределом», это означает «на моем пределе», если говорить о телах, и «в моем центре», если говорить о логике. Соответственно, законы логики, примененные к химере естественные установки, то есть к материальным телам, существующим вне сознания, создает совершенно особую религию. Религию естественно-научных дисциплин или религию научной картины мира, где телам и материальным предметам, существующим вне сознания, приписываются божественные свойства. То есть, если эти свойства действительно являются свойствами мышления, которое трансцендентно сознанию, то уж точно они не являются свойствами тел, которые находятся за пределом сознания. Более того, речь идет о совершенном вырождении и опрокидывании вертикали мер в сторону тел. То есть меры, которые существуют отдельно как логика, они вбрасываются в область тел и фактически создают такую предельно ложную, перевернутую онтологию материализма. Естественная установка приобретает уже здесь не просто наивный характер доверия нашим органам чувств и нашему восприятию. Тут естественная установка приобретает характер метафизической религии, некого жесткого культа, некого политического долженствования, норматива, которое, конечно, отражается не только в естественно-научных дисциплинах, но и во всей структуре жесткого политического тоталитаризма нового времени, которое навязывает свои догмы гораздо более жестко, чем эпоха Средневековья или религиозное общество. Религиозное общество по сравнению с теми обществами, которые выходят в эпоху модерна, представляет собой пик свободомыслия, настоящая диктатура такого общеобязательного, нетерпимого, нетолерантного материалистического мышления, только основанного на абсолютно ложных и взятых с потолка таких философских операциях, то есть абсолютизация и возведение в религиозный культ банальных естественных установок, приданию химере вещи, существующие вне нашего сознания, приданию статуса онтологической божественности, потому что закон инерции или применения движения и есть закон обожествления материального предмета, приписывания материальному предмету свойств логики. Точно. Если мы посмотрим, откуда все идет, как весь кошмар и все вырождение и извращение, все идет от Демокрита. Потому что его идея атомов уже есть предвосхищение этого переворота, этого фундаментального переворота. Это есть некое преступление против сознания. Вот что такое Демокрит. Потому что он начинает приписывать статус неделимости, не единство, которое существует внутри активного интеллекта, а вещам, которые существуют вне его. И тогда вот это представление об атомах и пустоте превращает логические объекты, такие А, которое равно А или не А, что есть только на уровне мер. Он придает этот статус А равно А и А не равно А телам. И вот А равно А дает нам атом, а не А дает нам пустоту. И вот таким образом уже Демокрит закладывает основы возможной конструкции некой обратной сатанинской черномагической религии тел и материи за пределом структуры сознания. Не случайно, да, позднее это подлежит развитию у Эпикура, потом у Лукреция, и не случайно новое время так неразрывно связано с атомизмом. Атомизм – представление… Что такое атомизм? Это представление о том, что математическая точка существует в физическом мире, то есть в мире тел. Точка – это геометрическое понятие. А это логическое понятие, закон тождества А равно А это теологическое понятие, число как арифметическое цельное натуральное число представляет собой также божественную реальность. Когда мы проецируем эту божественную реальность не как референтную, не как результат референтного суда, которым вещи подвергаются. То есть вот когда фактически закон логики А равно А или законы математики, законы геометрии – это некие судьи, которые судят вещи. Это суд над вещами. Но этот суд осуществляет не сами вещи, а меры, которые судят тела. Телам же этот суд не присущен. Тела судимы. Они судимы богами, судимы логикой, и в этом их принципиальный статус. Одни судьи, другие подсудимые. Тела – это подсудимый мер, а меры – это судьи тел. Так вот, когда утверждается, что атом, то есть точка математическая существует, что существует закон не А в качестве вакуума, это как раз приписывание материальным вещам уже при Демокрите, приписывание божественных свойств. То есть это фактически создание некоторой пародии на действительность, на метафизику, перевернутая мысль, перевернутое мышление, воплощенное в материи. И происходит это за счет ликвидации, вынесения за скобки или элиминации сознания. Когда мышление проецируется без сознания в материю, возникает совершенно новая форма некого бессознательного мышления. Это и есть искусственный интеллект, это и есть мышление машины. Вот сознание машины фактически было первым создателем робота, искусственного интеллекта, был Демокрит, потому что его атомистская концепция мира уже приписывает сознание, не сознание, мысль, приписывает мышление, вот логику приписывает вещам, потому что атом и пустота и есть законы логики, которые только утверждаются не там, где они должны быть закономерно, не в вертикали мышления, а в неком бездонном ничто. Это нигилизм, трансцендентальный и тотальный нигилизм, уже предвосхищающий самые авангардные, в случае Демокрита, самые авангардные формы развития современной, например, спекулятивного реализма, Рэй Броссье с его трансцендентальным нигилизмом. То есть Демокрит предвосхищает всю онтологическую структуру этого теологического материализма, который, отталкиваясь от естественной установки, возводит здание некой мощнейшей теологии, теологии атомов, теологии законов механики, теологии гравитации. Но самое страшное – это именно атом, потому что атом утверждает именно свойства божества за материальными предметами. Свойства божества – это логические свойства. Соответственно, здесь теперь вот таким образом физика, с которой мы имеем дело, естественно, научные законы, которые мы воспринимаем как некое нечто абсолютное, некоторые естественно-научные, да практически все естественно-научные дисциплины и формулы и модели, которые нам рассказываются как нечто безусловное, все это является предельной формой религиозного, даже скажем, обратно черно-религиозного произвола. Основано это на ошибке, на ликвидации сознания и интенциональности. Это очень важный момент. Иногда может сложиться впечатление, что вот современная наука, даже Генон иногда говорит, что это наука профанная, то есть она занимается материалистическими вещами. Здесь, в общем, допускается, что она в чем-то справедливо, да, она не имеет духовного измерения, да, она потеряла святость, да, она потеряла трансцендентное измерение, но, в принципе, ее выводы достоверны в отношении этой узкой, скудной материальной области, области тел. Абсолютно не так. Это не так. И сам Генон, кстати, он замечательно пишет работу, я сегодня упоминал ее, «Принципы вычисления бесконечно малых», где критикует Лейбница, в первую очередь, в которой и совершил одну из фундаментальных ошибок, обосновывая метод дифференциальных вычислений, какая ошибка была, геном подробный и показывает введение понятия бесконечного числа, бесконечно малых и так далее. То есть это уже была погрешность. Так вот, так называемая современная профаническая наука, материалистическая наука, кажется, что она правильно говорит о низких предметах, правильно замечает определенные законы, правильную формулу составленную. На самом деле это не так. Это абсолютно ложная наука, которая в качестве предмета имеет нечто несуществующее. Это черная религия. Религия атомов, религия мертвых и несуществующих реальностей. Это религия, которая упраздняет сознание и заведомо, соответственно, выбивает почву из-под настоящего вертикального мышления, которое находится внутри сознания. Если нет сознания, то то, что внутри, обваливается, обрушивается. И идет отрицание, здесь в данном случае не только «нус поэтикос», но и «нус патетикос», и приписывается в результате совершенно закономерно, по мере развития этого научного естественного мировоззрения, приписывается самой материи. То есть, конечно, уже в активном и откровенном материализме, эмпиризме и современном нигилизме мы видим последние стадии этой черномагической религии материализма. Но в самом начале, с самого начала, все формулы Исаака Ньютона, все положения Галилео Галилея, все атомистские идеи Гассенди, все утверждения Декарта, все, что говорит Спиноза и все, что следует за этими творцами архитектуры, интеллектуальной архитектуры нового времени, все это чистая химера, это антинаучный бред, это религиозные догмы, полностью опровергаемые действительностью, и все это строится на сносе аристотелевской онтологии и космологии и гносеологии, и, соответственно, все это в принципе представляет собой искусственную конструкцию материалистической метафизики, абсолютно произвольную и изначально оперирующую с химерами. То есть вот это существуют химерические объекты. То, что кажется материалистом, частицей, кварком, квантом, атомом, субатомом. Кстати, обратите внимание, что атомы недолго продержались в этом статусе. Очень быстро были обнаружены субатомарные элементы. Но атом – это то, что не имеет частей. Конечно, на условное не имеет частей, там как бы почти не имеет частей. На это и с точки зрения нормальной и адекватной физики все могли бы согласиться. Ну да, ну почти не имеет частей. Это уже риторический закон, а не логический закон. Но смысл атомизма в том, что он настаивает на том, что атом – это действительно неделимое, и это очень принципиально. И в поисках подлинно неделимого и движется мысль в сторону субатомарных исследований, вплоть до петлей современных струн, теории струн, петлей и так далее. На самом деле, вот это впавшее в безумие в начале нового времени сознание, которое, вернее, не сознание, мысль, которая бросилась в материю и основываясь на абсолютно химерических опорах несуществующей естественной установки, такой антинаучной, стала строить свою черную религию науки, естественных научных дисциплин нового времени. Вот это сознание до сих пор продолжает быть одержимым поиском атома. Атом исчезает, атом убегает, потому что его нету. Атома не может быть в силу континуальности той стихии, которая представляет собой, скажем, геометрические величины по Генону или сферу становления и исчезновения, сферу рождения и смерти. Это сфера становления становления, рождения и смерти, она континуальна, она связана. Мне не может быть никакого разрыва. Здесь могут быть только волны, только колебания. Атомов здесь быть не может. И в каком бы безумии эта атомистская, естественно, научная мысль не рвалась в поисках новых и новых нейтрино, новых мельчайших частиц, это вот сейчас это уже видно, что это диагноз. Люди, которые занимаются поисками атомов, которые всякий раз ускользают, это просто диагноз. Они ищут того не только, чего нет, а чего не может быть и никогда не могло быть. Даже в качестве гипотезы этого не могло быть. То, что они хотят найти под атомом, то есть некую материальную частичку, которая бы соответствовала логической формуле А равно А, не существует в мире тел и не может существовать. Это закон логики. В логике, да, это есть. Но это А равно А, это то же самое, что и Хея Шерехе в библейском повествовании о неопалимой купине. Я есть тот, кто есть. Аз есть мсущий. Хея Шерехе. То есть Бог и есть Он сам, и никто кроме Него. Цифра, число, которое считалось богами пифагорейцев и у платоников. Да, есть одна только цифра, и даже и две цифры, и одна, и две, и три цифры есть. Это единый Бог, это две природы Иисуса Христа, и это Бог Троица. Да, вот эти числа есть, и они равны себе. И они действительно вот, представляют собой то, что они представляют. Но это теологические понятия. И математика, и геометрия, и все неизменные законы вечности, они и принадлежат вечному, они принадлежат судьям, а не судимым, они принадлежат мерам, а не вещам. И искать эти меры в самих вещах абсолютно бесполезно. И, собственно говоря, в этом и заключается фундаментальнейший не просто кризис, а обвал, схлопывание современных естественно-научных дисциплин. Это идея разрушить сознание, и фактически создание искусственного интеллекта или киборгов является последним и логическим шагом в этом направлении. Изначально новое время и наука нового времени была борьбой против сознания. Потому что тот, кто отрицает Аристотеля, отрицает саму структуру сознания и уже принадлежит вот этой черной саентологической секте или антицеркви материализма. Когда мы имеем дело с учеными-материалистами, учеными нового времени, мы имеем дело не с теми людьми, которые компетентны в этом в нижнем мире. Они некомпетентны ни в чем. Это одержимые, это опасные маньяки. Они в своем стремлении найти то, чего заведомо не может быть, и подделывая протокол своих лабораторных наблюдений, или потом оспаривая это, как показал Фейрабен, Койре или Томас Кун вот в структуре научных революций, или ранний Латур, который поначалу очень хорошо начинал, показывая абсолютную поддельность, такую совершенно мошенническую природу так называемых научных открытий 19 века. И вот эта наука сама по себе, вот современная наука, точная, естественная наука, ничего менее точного, сложно представить себе что-то более неточное. Это настолько ложные утверждения, поэтому и в отношении материальных, телесных вещей все представления современной науки не верны вообще. Они не понимают ни природы тел, ни законов с ними связанными, потому что, в принципе, и ужас перед той действительностью, которую они не понимают, а это действительно сознание, и толкает их к созданию искусственного интеллекта, виртуальной реальности. Они не выносят действительности, потому что в действительности развито сознание. Сознание неотделимо связано с феноменологически понятой действительностью. Это, на мой взгляд, очень важное пояснение, вот не осмыслив, до какой степени современное естественно-научное представление является произвольным, ложным, антинаучным, неверным, совершенно религиозным с точки зрения недоказуемости, абсолютной абсурдности своих утверждений. Вот без этого мы не сможем приступить к тому, что вот Гуссерль называет регионами. Вот преодоление кризиса европейских наук возможно только через возврат к сознанию. И здесь я хотел бы обратить внимание еще на такой один момент, что иногда описывается процесс ликвидации Аристотеля в новое время, вот это восстание против сознания, через апелляции к Платону. Мол, Платон тоже не совпадает с Аристотелем, Аристотель выступал против Платона, как раз против трансцендентных элементов. И, мол, если мы выступаем против Аристотеля, могут вам сказать даже сторонники такого нового физики нового времени, мы лишь просто восходим к платонизму, к его таким вечным мерам, вечным идеям и отрицаем этот имманентизм Аристотеля в пользу чего-то лучшего. Ну, если там в отношении Флорентийской академии это можно с этим согласиться или в отношении Пико де Миранделло, хотя Аристотеля они очень уважительно к нему относились, и, конечно, здесь не было никакой оппозиции. Если уж они выступали, вот флорентийские платоники, против чего-то, так это против засохших таких гиперрационализированных представлений поздней схоластики. Да и то они не совсем против нее выступали, просто они открыли Платона, герметические тексты, стали заново открывать Аристотеля. Они переоткрыли греко-латинскую классику в каком-то смысле для европейской культуры заново, через, кстати, греческое влияние, через Гемиста Полифона и в период как раз Флорентийской унии. Тогда и приехали многие греческие православные иерархи в Феррару и во Флоренцию. И привезли с собой, кстати, многие манускрипты. И это было открытие такой греческой как культура, которая продолжала существовать в Византии. В этом еще не было ничего страшного. Но постепенно вот эта борьба с Аристотелем стала главной программой при формировании научной картины мира нового времени. И тогда Платона стали использовать утилитарно. Это был перевернутый Платон, черный Платон. Платон, низвергнутый в сферу материализма. Потому что то, что Платон говорил о трансцендентности идей, было применено к трансцендентности там, атомов, вещей. То, что он говорил о бесконечном или едином, было применено к совсем другим материальным реальностям. Это был не настоящий Платон, это был Демокрит, только вот обернутый формально в Платона. Это была страшная подделка. Платонизм ничего общего с этим, с этой химерой, с преданием естественной установки, преданием какого-то самостоятельного метафизического божественного статуса и близко не находилось. Это абсолютно другая система координат. Однако я бы хотел обратить внимание на такую вещь, что в каком-то смысле вот прочтение, материалистическое прочтение Платона возможно. Ну, конечно, если быть жуликом и мерзавцем, или просто сатанистом таким философским, то можно и много таких операций провести, взять какие-то светлые мысли и перетолковать их в особом таком извращенном ключе. Это многие этим занимаются, тут нет никаких ничего выдающегося. Но я хотел бы обратить внимание, например, на то, как можно было бы поступить вот с идеей единого многого у Платона. Вообще, вот понятие «единое» и «многое» на диалектике отношения между двумя этими понятиями основан платоновский диалог «Парменид». Это можно прочитать так, что есть единое и неединое. Неединое есть многое. Но многое, как количественное многое, как дивизивное, как разделенное, это на самом деле еще не сама и не материя, и не внешний мир, а это скорее некоторое именно логическое или божественное понимание неединого. То есть единое мыслит настолько едино, настолько оно само едино, что даже свою противоположность, оно, вот это единое, может воспринять как что-то, состоящее из единиц. То есть Генада мыслит все как мыслит монады, Генада как монада, то есть присущая к апофатическому единому в неоплатонической хенос в неоплатонической терминологии, мыслят монады, монос, такие единички, как некоторое рассеянное утверждение самих себя. И вот это отношение между генадой и монадой, хенос и монос, составляет некий парадокс, потому что единое настолько единое, что даже когда оно мыслит не себя, оно все равно мыслит немного себя, потому что оно единое, вне себя оно ничего не мыслит. Отсюда возникает двойственность понятия пола, многое, потому что это на самом деле не свойство вещей, многих вещей, а это свойство, это некий суд единого над тем, что им не является. И поэтому у Платона это дифференцировано в других гипотезах, хен пола, хэн кай пала, пала кай хэн, и только потом пала. Но на самом деле, даже если мы возьмем чистую пала, чистое многое, вот пятую гипотезу Парменида, мы увидим, что все равно пала, хэн единое не может настолько от себя уйти, чтобы представить нечто нематематическое. Пусть это такое большое, очень большое, неопределенное большое, индефинитно большое число монад, рассеянное, противоположность единству самой единицы, но все равно это некий ряд, состоящий из чисел единиц, который так или иначе состоит из единиц. То есть все равно это единое. Ну, на этом основано сам первый ряд гипотез Парменида. Однако это единое, как множество единиц, то есть количественный принцип, не есть свойство тел, это есть свойство суда над телами. Вот это важно, что как бы мы ни уходили от единого через умножение этого единого на множество, все равно множество, состоящее из единиц, все равно оно не может оторваться полностью от единого, а значит, оно принадлежит, это не само множество, мы имеем дело не с самим множеством в виде мира возникновения и исчезновения, в мире становления, а с неким судом, которое единое осуществляет над своей противоположностью. То есть множество – это все равно то, как единое видит не себя. То есть это взгляд со стороны единого, и фактически самой континуальности это дискретная множественность не присуща. Это взгляд на континуальность со стороны дисконтинуального единого. Вот это очень важно. А вот то, что присуще телам или вот этой периферии сознания, о которой мы говорим, как таковым, то это присуще не единое в том смысле, в котором оно не является и многим. Потому что отрицанием единого может быть нечто в структуре единого, тогда это будет многое. Но можно представить себе, что отрицанием единого будет, например, зеленое или, не знаю, дождь. Потому что дождь – это не единое. Или, например, попугай. Попугай – это не единое, не хен, а некая птица такая занятная. Соответственно, у неединого, кроме многого, то есть такого симметрично неединого, и за счет этой симметричности, как-то сохраняющей связи с единым, есть еще возможное неединое, которое не является и многим, которое просто не лежит в этой плоскости. Поэтому здесь надо искать, а единое и многое – это все дисконтинуальные категория, это числа, связанные с божественной арифметикой, потому что поэтому пала – это тоже божественная вещь. Это божественная вещь, потому что многое, оно как-то связано с единым, пусть хоть и обратным образом, но связано. А все, и оно и связано с числами, оно связано с дискретностью. Все, что связано с дискретностью, связано с единым. А вот собственно телами является нечто наоборот, нечто не подлежащее дроблению, нечто континуальное, нечто связанное, нечто постоянно изменяющееся, нечто динамичное. Вот эта стихия становления не есть пола. И это тоже помогает понять, что мы не должны искать в становлении многого. Это тоже, как вот мыслит, я пытаюсь восстановить эту историю преступлений, воссоздать, как платонизму притянули к материализму, потому что они сказали, ну вот есть атомы, и эти атомы пола. Пола – это совсем другое. Пола – это результат суда единого над континуумом становления. Вот становящийся континуум, вращающийся круг, он воспринимается как не свой центр. Центр говорит, моя периферия – это не я. И так, а раз это точка единая, значит, соответственно, это будет не единое. Но вот это не единое не есть совокупность таких же точек, как центр этого круга, только в неопределенно большом количестве. Вернее, это можно представить себе как аналог точек, но для этого нужно прочертить вектор интенционального акта. Необходима стрела сознания. И вот тогда на этой периферии, и именно благодаря прямой связи с центром, то есть с поэтикос, может часть континуума, телесного континуума, может вспыхнуть как отдельное тело, но всегда в связи с сознанием и никогда не без него. Это вот важное, на мой взгляд, очень замечание относительно двух возможностей противопоставить хэн, с одной стороны, пола, то есть это то, что связано с хэн, и что-то другое. Не хэн, но и не пола. И вот это не хэн и не пола и есть континуум, то есть вообще не единое, не многое, не число вообще. Еще, на что я хотел бы обратить внимание, это на такую вещь, как деантическая логика или модальная логика, которую, в общем, начал развивать Мали, Эрнест Мали, ученик Майнунга, последователь Брентана, тоже это все в рамки нашей феноменологии входят, и развил Генрих фон Врихт, создавший такую мощную структуру модальной логики. Это модальная... Да, в чем здесь принципиальный вопрос? Дело в том, что логика не относится к сфере сознания. Логика – это мышление. И поэтому, именно поэтому самый последовательный, на мой взгляд, феноменолог, такой гений абсолютный, настоящий аристотелянец Брентана, и строит свою собственную логику с одним квантором существования. С точки зрения Брентана, об этом мы говорили, активный интеллект способен только одним образом удостоверить соответствие представления самой вещи, находящейся на периферии, через эвиденцию, через дугу эвиденции. И поэтому у логики есть один закон. Закон существования или несуществования. То есть вот единственным образом все логические законы, они проецируются в сознании и осуществляют верификацию соотношения представления, то есть содержание интенционального акта с самой вещью, в которой кроме содержания интенционального акта участвует еще ставшая действительность абсолютно никакая по качеству материи. Вот это тоже очень важно, но это утверждение может сертифицировать именно суд или суждение, производимое с помощью обращения к активному интеллекту. Об этом мы говорили. Соответственно, у такой логики Брентана только один есть фактор существования, и никаких законов больше нету. И именно потому, что Брентана настаивает на жестком разграничении логики мышления и сознания, что у Канта, например, переплетено, в этом и состоит его главные претензии к Канту, например. Поэтому очень важно, что логика не является не прижит к тому же горизонту, что и сознание. Логика вертикальна по отношению к сознанию. И, соответственно, ни в коем случае нельзя считать сознание и мышление одним и тем же процессом. Это два совершенно разных уровня просто бытия. Сознание связано с физикой и с телами в конечном итоге, как пределами, а мышление связано с мирами и с вечными законами, с теологией. Соответственно, их нельзя смешивать. И именно разведение этих двух уровней и составляет основу феноменологического метода, что очень точно видит Брентана. Но тогда мы скажем так, а как же сознание нелогично, что ли? Но мы же тоже какие-то операции, вот разделения, соединения, исключения, мы тоже в ходе нашего сознания используем. Да, используем. Но только это не законы логики, а законы риторики. То есть это законы логики, опрокинутые в сферу неопределенного. Вот здесь в сознании-то, в сфере поэтических формул, риторических фигур, тропов, сравнений, метонимий, различного рода риторических топосов, вот здесь-то и есть настоящая рецепция сознанием логических начал, но только в приближенных, в приближены к, к горизонту, имманентному горизонту уровнях. То есть берем закон тождества. В сфере риторики это будет закон почти тождества или закон ироничного тождества. Мы будем говорить это одно и то же, но это явно не одно и то же. Закон, скажем, метонимии, синекдохи, когда мы говорим одну вещь, а собирательно стадо коров, или сколько голов скота, или там кто Россия заявила, хотя кто-то говорит отдельно. Вот эти собирательные вещи, они отождествляют нетождественное, выражают, говорят одно, а подразумевают другое. Поэтому вот А равно А здесь не отрицается, но не утверждается. Здесь некая нестрогость привносит в сознание, и риторика привносит нестрогость в логику. И эта нестрогость соответствует уже возможности восприятия тел. Таким образом, тела возникают на границе, там, где нет логики, там, где есть континуум становления, постоянного становления, и глубинного мира мышления, который скрыт, компактифицирован в активном интеллекте, и через сознание происходит гармонизация становления и вечности. На самом деле сознание и есть то, что сопрягает вечность и становление, вечность логических законов и становление, периферии сознания. Собственно говоря, благодаря сознанию происходит некоторый плавный и действенный, действительный альянс между логическим и континуальным. Там и возникают такие тела, которые одновременно есть одно и есть два. Сразу же, это же риторическая фигура. Если мы говорим, это одно тело, но в нем присутствует форма материи, и даже присутствует еще нечто среднее между ними, соответственно, это одно, одно же и два, одно же и три. И с точки зрения риторики, то есть приблизительного утверждения физики, это справедливость. Если бы мы имели дело с черной теологией современной физики, нам бы сказали, нет, это, конечно, составное, но состоит оно, это тело, из атомов, каждый из которых является чем-то единым, неделимым и материальным. То есть сразу же это единство распалось бы в пользу вот этих единиц, которые мыслились бы как некие онтологические, твердые, надежные, бытийные составляющие этой телесной конструкции. То есть тело бы тут же распалось, а благодаря сознанию тело сохраняет свое единство, и, которое отражает логическое, но одновременно сохраняет и свою континуальную свободную способность развиваться, способность двигаться, способность меняться. И, соответственно, риторика как главный инструмент сознания и позволяет построить точную физику. Когда мы говорим о необходимости отвергнуть физику, естественно, научную, физику атомистскую, физику современную, физику материалистическую, физику, основанную на черной религии, которая стремится абсолютизировать химеру естественной установки, мы не просто говорим, что ее надо отбросить, мы даже говорим, какую физику вместо нее надо утвердить. Это физика риторики, физика сознания, поэтическая физика, которая, правильно прочтенный Аристотель, нам подскажет все основные движения, потому что Аристотель об этом и говорил. Его физика и есть правильная физика, его космология, его категории. Их надо просто прочитать феноменологически, чем мы, собственно, занимаемся на протяжении всего этого курса. Так вот, законы отрицания, например, если они попадают в риторику, то это законы, ну, не чистого отрицания, такого, что частично отрицаем, а частично не отрицаем. Отрицаем, но не все. И вот это не жесткость, это отсутствие привации, потому что в этом континууме телесности, континууме становления нету реальных брешей, то поэтому мы и говорим, что здесь отрицание не дает нам выхода в то, что Аристотель называл стересис, то есть привация, недостаток. Недостаток – это потенциальная гелистичность, находящая строго за пределом сознания. А на пределе сознания существует континуум становления. Поэтому и закон отрицания не может быть законом полностью законом тел. Поэтому не существует вакуум и не может существовать. Существует континуальная граница сознания, на которой располагаются вещи. Вакуума быть не может, все континуально. Вакуум, если и есть, то где-то за пределом сознания, за пределом вещей, значит, его нет. То есть в сфере чистого гелистического или стересиса, который отличает от Гюле Аристотель. Так вот, Гюле – это то гелистическое, которое стало действительным. Так вот, поэтому закон и второй закон логики в риторике действует как не целиком, не точный закон. Он теряет свою точность, он теряет свою обязательность, которая существовала в рамках божественного утверждения, в рамках полной, полноценной, духовной, вертикальной теологии. Также с законом исключенного третьего, почему его исключать, может быть, либо А, либо не А, ну и не, может быть, и все вместе. Поэтому с точки зрения риторических фигур, тропов, с точки зрения поэтических сравнений, с точки зрения творчества, с точки зрения картин, все эти законы Аристотеля, они сохраняются, но сохраняются они щадящим образом. То есть они, как говорится, что есть разделение в аскетике на акривию и экономию. Акривия – это жесткое следование правилам, а экономия – некое попущение такое, что вот, мол, следуй, ну, где-то можешь отступить, и вот ничего страшного. Так вот, если логика основана на принципе жесткой акривии, то риторика на принципе экономии. Вот само сознание экономично в этом смысле. Оно, конечно, оно различает одно от другого, но если эти два сольются, оно не будет так уж сильно шокировано, если только они как-то, в общем, друг другу подходят. Соответственно, и третье там может где-то совершенно легко возникнуть. Вот это мышление в рамках такого континуума, которое судится, например, логосом, но не строго, потому что если сам логос четкий судит очень строго, то сознание, оно как бы, ну, оно тоже судит, но не особенно судит, потому что только на уровне урта и суждения оно судит, а в основном оно представляет, кто-то нравится ему, как Брентано говорил о трех науках. О том, что сознание не только выносит суждение урталь, но еще на нем можно основать эстетику, то есть оно представляет, это форштеллинг, и на нем можно основать этику, потому что оно любит или ненавидит сознание. То есть наше восприятие, оно окрашено множеством разных вещей, к логике не имеющей никакого отношения. И в этом богатство мира, потому что мир как раз и физика, утверждаемая сознанием, изучаемая сознанием, это, во-первых, достоверный объект, это, в первую очередь, объект нашего внутреннего восприятия, то есть содержание интенционального акта. Но, с другой стороны, мы ничего не против каких-то, при каких-то обстоятельствах привлечь активный интеллект для того, чтобы свериться, не грезим ли мы, не зашли мы слишком далеко в наших фантазиях. Ну, кто знает, что такое слишком далеко. В любом случае, всегда можно просить искусственный интеллект, если мы способны корректно мыслить, осуществить полностью редукцию и соотнести эту фантазию с вещью, которая находится на границе. Но это разве это интересно? Вся физика находится, иными словами, внутри нас. Об этом прекрасно говорил Башляр, который написал несколько замечательных книг о воображении веществ, огня, воды, воздуха и земли при построении современных теорий научных. Замечательная, блестящая серия работ, как раз теоретика науки, которая показывает, что, вообще говоря, представления о вещах внешнего мира, они формируются внутри нашего поэтического наэсиса. Соответственно, тоже можно вполне включить в феноменологический ряд. И вот я начал говорить о диалектической логике, логике долженствования. Так вот, на самом деле уже Майнонг, ученик Брентана, на мой взгляд, осуществляет определенный отход от идеальной просто программы своего учителя Брентана. Майнонг начинает оспаривать с помощью своей теории психических объектов, которые более разнообразны и, в общем, развивают модель Брентана, начинает оспаривать законы логики. Напрасно. Опять получается, что если у Канта мышление и сознание были слеплены в мышлении, как бы сознание отдельно не выделялось, и поэтому рациональность Канта осталась такой во многом стерильной, ничего не способной высказать относительно вещи в себе, то Майнонг делает другое. Он берет и опускает божественную логику с ее законами в сферу сознания и проверяет сознанием логику. Это тоже нельзя делать. Это может быть не так отвратительно и страшно, как создание вот этой химерической онтологии материальных объектов или каких-то таких реально вне нас существующих вещей, что уже представляет собой таким просто вот позитивистским бредом. Но это не так страшно. Но все-таки он не прав, Маймонт, потому что логике вообще не место в сознании логики, место в божественном мире, в теологии. Поэтому сознание не может ни опровергнуть, ни обосновать логику. Сознание в каком-то смысле нейтрально по отношению к логике. Сознание воспринимает ее законы и превращает их в поэтические законы, превращает логику в риторику. И в этом и точность, научная точность самого сознания. Поэтому обнаружить, что в сознании не работают логические законы, ну, это хорошо, ну, правильно, но это и так очевидно было бы. И уже у Брентана это, в принципе, содержится, потому что он не говорит никаких логических законов. Логика Брентана – это логика одного квантового существования, и все. А вот Мали, ученик Майнонга, он строит доантическую логику, логику долженствования, вводя туда тогда оператора, что необходимо, чтобы было, или хотелось бы, чтобы было. То есть то, что называет Майнонг такими объектами, как дигнитатив или дезодоратив, но и строит свою систему логики, причем считается, что система, доантическая система логики Мали не особенно совершенна. А вот Вон Врихт, тоже замечательный, кстати, мыслитель, финский, он создал более полную модальную логику. То есть логика с наклонениями. Логика не только оперирующая с тем, что есть или чего нет, а с тем, что могло бы быть, должно было бы быть. Ну, в общем, в этом смысле продолжение той системы предметов, которую Маймонг развил. Так вот, эта модальная логика, логика долженствования, логика хотелось бы, логика был бы неплохо, would be логика такая, или должно быть. Мали вообще был таким жестким сторонником воли к власти, поэтому у него даже такие операторы, как F. Фордерт, одно требует другого. Вот это вот жесткое Вилли Цурмахт, он пронизывает его доантическую логику. Занятно, но я хочу сказать, что это не логика. Вот по большому счету, если мы очень корректно и внимательно посмотрим на вот модальную логику фон Врихта, мы увидим, что это риторика, это риторические законы. Там, где начинается неточность, там, где начинаются пожелания, там, запреты, или какое-то «хорошо было бы», или «почти», а что было бы, если бы кто-то. Вот такого рода построение. Для этого не надо вводить специальную логику, потому что логика не об этом. Логика очень простая, у нее есть только три закона. Все попытки привнести в логику, даже гегелевская попытка привнести в логику закон отрицания-отрицания, это все попытки дополнить логику или усовершенствовать вот эти три закона Аристотеля каким-то дополнительным элементом, и все сразу искажает. Потому что это то же самое, что добавлять в религиозные символы веры какие-то новые элементы, потому что нам кажется, что они там уместны. Там ничего не уместно. Вот есть у нас три закона, есть у нас символ веры. Вот это надо оставить как абсолютные трансцендентные истины, а в сфере сознания действуют законы риторики. Так вот, на самом деле, деонтическая логика или модальная логика, логика долженствования, это просто раздел риторики. И в этом качестве она прекрасно может сыграть свою функцию. Мне очень нравится инициатива фон Врихта и Мали, но необходимо все поместить на свои места. Это нельзя называть логикой, это надо называть особыми такими, может быть, формулами более строгой или более нюансированной риторики. И эта риторика действительно определяет структуру функционирования сознания. И вот эта деонтическая или модальная риторика, а в риторике все модально. Более того, риторика и есть модальность, то есть некое наклонение. И вот эта риторика является лучшим способом понимания физических процессов. Вот там все стоит на своих местах, континуальность не нарушается, геометрическая величина не путается с арифметической, предмет находится там, где ему положено, на границе с сознанием, между сознанием и ничто. Там логика стоит на своей вертикали внутри активного интеллекта. И из этого можно выстроить и правильную биологию, правильную химию, правильную медицину, правильную там, все что угодно, правильную автоматику, правильную механику, правильное представление о, скажем, процессах, которые проходят в веществе. Конечно, с одной стороны, вы скажете, что современная наука, все ее выбросить, что ли? Я это пока еще не говорил, но вообще, может быть, и выбросить. То есть, не будем так уж щепетильны. Мало ли сколько людей заблуждалось, мало ли сколько людей гнались за химерами. То есть, ну, 500 лет явно последних западной цивилизации, если даже посмотреть друг вокруг себя, мы увидим, насколько они привели человечество к распаду, к тупику и к краху. Это закат Запада, закат современного модерна, он налицо, об этом уже ленивый только не говорит, поэтому, может быть, и выкинуть всю. Но давайте не все-таки обратим внимание на другое. В принципе, можно было бы и выкинуть, и начать заново. Стереть с чистого лица, просто из Аристотеля, пожалуйста, Средневековье замечательно, прекрасное Возрождение. Ну а новое время, из него оставим только то, что напоминало Возрождение, то, что Фрэнсис Йейтс называла розенкрейцерским просвещением. То, что вот осмеивали, оплевывали материалисты и позитивисты, поэтов, мыслителей, Никола Теслу с его эфиром, его альтернативной физики. Вот это все оставим, и это будет нашей особой технологией. Но я хочу обратить внимание, что все-таки справедливости ради надо сказать, что современная физика, начиная с конца 19 века, постепенно занялась коррекцией своих ошибок, и вот механическую структуру механики Галилея и Ньютона постепенно куда-то делось, потому что введение принципа относительности Эйнштейна, который говорит о релятивности, относительности скоростей, и квантовая теория, квантовые процессы, которые изменяют представление о таком изотропном пространстве и отменяет принцип локальности. Соответственно, это уже что-то другое. То есть сейчас, правда, нам говорят, что речь идет только об очень больших величинах, очень больших скоростях или очень маленьких или микро и макрообъектах, и что законы механики в целом соответствуют мезоуровню, с которым имела дело наука того времени. Это, конечно, некая форма речи. Законы механики Ньютона неправильны тотально. Галилео Галилея и атомизм. И современные теории физиков уже обошли самые чудовищные такие бездны и ловушки и самые такие мощные горы бреда, которые содержатся у истоков современной физики. Они их уже обошли благополучно, и их картины, конечно, с этим уродством изначальным имеют мало общего, они гораздо более изысканы, деликатны, там нет такого жесткого тоталитарного давления, но на самом деле основной дух и вера в существование материальных предметов, то есть обожествленная естественная установка в перевернутой черной теологии техники, особенно это в роботехнике, в искусственном интеллекте, в стремлении перенести все в виртуальное измерение, это некие антиэкологическое измерение современной науки и современной научной промышленности, вот это все сохраняется с тех времен, то есть это продолжается. И, соответственно, должен быть определенный процесс, я считаю, исторический процесс над наукой. Науку надо судить, надо осудить ее ложность, надо осудить ее вред человечеству и, самое главное, осудить науку за те тенденции накопления все нового и нового искусственно созданного барахла, которым вплоть до создания искусственного интеллекта и передачи инициативы киборгам и роботам в судьбе человечества, за которое ответственно эта наука. Поэтому хороши тонкие схоластические такие представления общей теории поля. Действительно, они уже далеко ушли от того уродства, с которого начинали. И очень много там элементов, уже сближающихся и с Аристотелем снова, и с какими-то более изысканными, более справедливыми сакральными науками. То есть что-то... Поэтому не все надо отбрасывать. Но перечитать историю науки именно таким трезвым, феноменологическим, я бы сказал, взглядом необходимо. Вот к этому призывали, собственно говоря, и Брентана, и Майнонг, и их школы, и Эренфельдс, и Гуссель, безусловно, и это стремился сделать великий Хайдеггер. Нам надо продолжать это направление. Это наша задача. Эти наши предшественники, опиравшиеся на Аристотеля, спасшие Аристотеля, вытащившие Аристотеля из полной неадекватной интерпретации и даже забвения, вот их дело надо продолжать. И это наша с вами задача. Всего доброго. До следующих бесед.